Внезапно все закончилось, Василиск перестал дергаться, начав заваливаться. Я не успел сориентироваться и вовремя спрыгнуть, потому меня смачно приложило о пол, а в руке и ноге вспыхнула резкая боль. Такая боль, что казалось, глаза из орбит выскочит. Не-е-е, разорялся Том, стоя где-то там, с трудом переборов боль, я попытался встать, и хорошо, что Василиск не придавил меня, лишь чуть-чуть, собрав волю в кулак, опираясь о колено, я поднялся, игнорируя боль. Перелом ноги точно есть, возможно, даже в нескольких местах, а вот рука приобрела дополнительный изгиб в предплечье, и пальцы не двигаются, а меч развеялся, как только я выпустил его из рук. Пошатываясь, я начал обходить голову Василиска, игнорируя разоряющегося Тома, с каждой секундой подходящего все ближе и ближе. Кажется, он вновь навел палочку и хотел какое-нибудь проклятие использовать, но еще он явно хотел поорать и позлорадствовать, или чем он там занимается во время своих длинных речей. Встав напротив приоткрытой пасти Василиска, ширина которой, кстати, лишь немногим уступала моему росту, вынул из кармана мантии дневник, и когда успел припрятать, без лишних разговоров и предисловий, с размаха насадил дневник, что держал в левой руке, на клык в пасти чудища. Редду мгновенно начал корчиться и орать, выронив палочку из рук. Из дневника хлынул настоящий фонтан чернил, заливая все вокруг. Редду становился все меньше, прозрачней, голос его глух и словно удалялся. В конце он буквально сгорел, как вампир в фильмах, как бумажка, не оставив после себя ни следа. Что это было? Гарри недоуменно смотрел на пасть Василиска перед собой, на себя, частично забрызганного чернилами, на меня, забрызганного куда как больше. Твоя рука. О, заметил, улыбнулся я парню, краем глаза отмечая пробуждение Джинни. Там, вдалеке, у подножья статуи Слизерина. А может быть и не Слизерина. Может он так уважал кого-то, что сварганил такую вот огромную статую. И что за глупые и неуместные мысли лезут в голову? Тебе нужно скорее в больничное крыло. Гарри попытался встать, но его ощутимо повело. Похоже, внешне у него никаких сильных повреждений. Успеется, возьми дневник. Я вручил ему покореженную и безнадежно испорченную вещицу. Тот взял его и хотел осмотреть, но... Гарри! Хрипловато крикнула Джинни, уже бежав к нам. Как же быстро она пришла в себя. Пробегая мимо Василиска, девочка завороженно смотрела на труп, даже шаг замедлила. А вот и я в ее поле зрения попал. «Макс, Макс, Макс!» – кивнул я ребятам. Фаукс приземлился на плечо Поттеру, уже попутно подобрав шляпу и бросив нам под ноги меч Гриффиндора. Ну или то, что за него все считают. Джинни увидела пару ссадин и общий потрепанный вид Поттера и ужаснулась. Посмотрела на меня, на мою руку, и глаза ее стали абсурдно большими, да и побледнела она знатно, хотя и до этого особо розовощекой не была. Ну вот, еще и плакать вздумала. Пора бы валить отсюда, хоть и место это требует тщательного исследования. Исследование, это же комната Слизерина, скривился Поттер. Вот именно, воздел я правую руку к небу, но несколько позабыл, что она сломана. Хрустнула, крякнула, она наклонилась еще больше. Ох, Джинни решила отправиться в обморок, но не получилось. Гарри, я хотела сказать тебе. Тут она осеклась и стрельнула взглядом на меня. Ясно, ясно, все секрет, я лицо недоверенное, непроверенное. Все, потом поговорите, валим. Ребята подождали около минуты, пока я из своей мантии сварганил подобие тоги, повесив сломанную руку на нее. Нужно учиться колдовать и левой рукой, и вообще без рук и палочек. Наглядный пример этой суровой необходимости сейчас прижат к груди. Груди, в которой... Кстати, похоже, сломано ребро. С горем пополам, преодолевая невзгоды в виде темных зал, коридоров, грязи, слизи и прочих прелестей подземных пещер, мы услышали вдалеке звук передвигаемых камней. Идя на него, добрались и до завала. Рон знатно поработал руками, очистив верхушку завала в треть человеческого роста. Теперь там и пролезть можно. Джинни! Радостно кричал Рон, помогая девочке первой пролезть через этот проем на ту сторону. Ты жива? Не верю своим глазам. Что с тобой случилось? Рон попытался обнять ее, но Джинни, всхлипывая, отстранилась. Ты в порядке, сестренка, это главное. Следующим в проем влетел Фаукс, вынудив Рона отступить на полшага. Это еще что? Воскликнул парень, но пролезший следом Гарри уже объяснял ему. Теперь уже и я выбрался. А во, какой потрясающий меч! Восхищался Рон, глядя на клинок в руках Гарри. А во, Теперь Рон смотрел на меня и на мою несуразную перевязку руки. «Все в порядке?» «Да, пара ссадин, переломов, ничего необычного». «Рон, давай выберемся», – перебил друга Гарри, – «и я все расскажу». «Ну хоть немного, не сейчас». «А Локхарт где?» «Он там», – с ухмылкой Рон кивнул куда-то в бок. «Дела у него неважные. Пойдем, увидите». Через пару минут, под свет крыльев Феникса, мы добрались до того самого зала с кладбищем из костей и трубой. Точка выхода или входа зависит от точки зрения. Тут-то и прохлаждался Локхарт с видом лихим, придурковатым, всем счастливый и довольный, бурча себе что-то под нос. «Его заклинание его же и ударило», — пояснил нам свои выводы Рон. «Он теперь понятия не имеет, никто он, нигде, никто мы такие. Сам для себя опасен. Я велел ему идти и ждать нас у выхода». Локхарт радостно на нас посмотрел. «Привет, странное местечко». «Да, вы что, здесь живете?» «Нет, я перестал их слушать, раздумывая над произошедшим». «Раздумывал, раздумывал, и ничего. Бывает такое состояние, когда ты хочешь о чем-то подумать, или тебе попросту нужно подумать, но вместо размышлений в голове лишь фраза. Я думаю, думаю, думаю. Сейчас я был в аналогичной ситуации. Макс, ты тут?» Гарри помахал перед моим лицом рукой, выводя меня из этого странного состояния. «А, да. Что? Фаукс не может поднять всех». В голосе парня было неподдельное сочувствие. «Давай, ты пойдешь первым». «Не-не, Гарри, не прокатит. У меня рука сломана, нога, возможно, ребра и еще неизвестно что. Может, вы сначала, а потом уже за мной вернется? Ты же сам остаться хотел?» «Ну да, не стоит. Сам я взяться ни за кого не смогу, да и меня толком не обхватить, с моими-то травмами. А если один полечу, то левой рукой спокойно удержусь». «Макс дело говорит», — кивнул Рон. В общем, вцепились они друг в друга и понес их Фаукс ввысь. А я ждал. Через минуту птиц спустился вниз и глянул на меня, наклонив голову. «А тебе, случаем, просто аппарировать не проще со мной?» Вместо ответа Феникс развернулся задом, предлагая схватиться за хвост, как сделал до этого Гарри. «Ну, как знаешь». Ухватившись за хвост, я и не заметил, как легко Фаукс полетел вперед и вверх по трубе. Недолгий полет, и вот я уже вновь стою в заброшенном туалете Плаксы Миртл. Рядом стоят все остальные, ждут. Джинни тихо плачет, опустив лицо к полу. «Идите в учительскую, а я в больничное крыло, Макс. Но нужно же скорее рассказать, что случилось профессорам», — возмутился Рон. «Меня больше беспокоит не их душевное равновесие, а мои сломанные конечности». «А, ну, да», — смутился Рыжий. «Тогда действительно, лучше так и поступить. Сам дойдешь? Не попробую, не узнаю. Это, спасибо, вот», — смутился Рон. «За, ну ты понял». «Да понял, понял», — похлопал я целой рукой парня по плечу. «Идите, а то профессора учудят еще чего». Мы разошлись практически сразу. Оставшись один на один с темными коридорами Хогвартса, я внезапно ощутил страх и холод, и боль. Это было настолько безответственно и безумно, что, хотя, чему я, черт побери, удивляюсь. Шляпа не будет так глупо ошибаться и, судя по всему, разглядела таки во мне Гриффиндорца. Но ведь и не будь у меня гемомантии и меча, я не полез бы туда. Да, не полез бы. До больничного крыла я дошел быстро. Или не очень, почему-то ощущение времени пропало напрочь. Плелся с трудом, опираясь порой о стены и делая передышки. Непривычная усталость и слабость буквально захватили все тело. В очередной раз оттолкнувшись от стены, я попросту ввалился в двери больничного крыла, с трудом устояв на ногах. «Что случилось?» – возмущенно высказалась мадам Помфри. «Кажется, так звали эту медведьму». Она всего одно мгновение удивленно смотрела на меня, держа в руках большую бутылку с зельем и пробирочку помельче. Кажется, она что-то разливала по таким вот пробиркам, а я ее отвлек. «Ох, в каком вы виде?» Мадам Помфри поставила пробирки на стол и споро направилась ко мне, но ноги перестали меня держать, и я начал заваливаться вперед, в темноту. Резко подскочив на месте, я стал озираться по сторонам, силясь понять, что произошло. Светло, как днем, вокруг лишь белые занавески, а сам я сижу на кровати в простой пижаме. К лбу неприятно липли волосы, и проведя по нему рукой, я стер капли холодного пота. Мне снился кошмар, но я ничего не помню. И, стоп, рука, правая рука была полностью цела. Справа от кровати, на прикроватной тумбочке, лежали аккуратно сложенные вещи, поверх которых была кобура для палочки, и сама палочка. Внезапно часть шторы отъехала в сторону, явив мне мадам Помфри. Теперь я мог получше ее рассмотреть. Статная женщина лет за 50, в белом чепчике и форме медведьмы, белая мантия, платье с бордовыми рукавами, манжетами и воротником. «Вы проснулись, мистер Найт?» — строгим взглядом окинула меня медведьма, прежде чем достать палочку. «Мне нужно проверить ваше состояние. Здравствуйте». «Конечно, мэм». Несколько заклинаний сорвалось с кончика ее палочки, и буквально через несколько секунд мадам Помфри кивнула сама себе. «Все хорошо, вы полностью восстановились за ночь, не осталось ни переломов, ни ссадин, ни ушибов, у вас прекрасная регенерация, но и без зелий не обошлось, ведь так?» «Безусловно, костераст, заживляющие бальзамы, настойка бадьяна, но по большей части стоит хвалить именно вашу регенерацию, мистер Найт. Директор хотел с вами переговорить, могу я сообщить, что вы пришли в себя?» «Безусловно». Мадам Помфри задернула занавеску, вновь отделив мою кровать от внешнего мира. Я же быстро приступил к переодеванию и уже через минуту был готов встречать гостей, отодвинув в сторону занавеску. Ждать пришлось недолго, и уже через пару минут в больничное крыло зашел директор. Как всегда, в своей бледно-лиловой мантии с вышивкой, длинной седой бородой, перехваченной посредине колокольчиками. Он смотрел на меня радушно и по-доброму, через свои очки-половинки. «Мистер Найт», — улыбнулся Дамблдор, подойдя поближе, — «я рад, что вы так быстро пришли в себя, как и я, директор. Позвольте узнать у вас некоторые подробности вчерашнего приключения». «Какого именно, директор?» Дамблдор улыбнулся в бороду. «Профессор, можно просто профессор. А приключение — спасение юной Джинни Уизли. Я уже поинтересовался о произошедшем у мистера Поттера и мистера Уизли. К моему сожалению, их рассказ оказался коротким. Вы просто подошли к ним, сказали пару фраз, и вот вы уже в тайной комнате вместе с профессором Локхартом. Позвольте узнать, как вы пришли к таким неоднозначным выводам, как существование Василиска, да и само местоположение тайной комнаты?» Я и рассказал, чего таить. Прямо в глаза директору я, конечно же, не смотрел, на всякий случай. Но никаких левых воспоминаний в голове не всплывало. Да и вообще, мысли с места на место не скакали. Даже намеков не было на то, что кто-то пытается на меня воздействовать. В итоге я поведал нашу с Гермионой теорию, ту же, что и МакГонагалл, добавив лишь подробности о Миртл. Мол, слышал, что она умерла 50 лет назад, что тайную комнату открывали тогда же. Логично было бы предположить, что вход в тайную комнату скрывался именно в этом туалете, а найденный символ змеи на раковине лишь подтвердил это. «Мистер Поттер говорил», — продолжил спрашивать директор, все так же спокойно стоя рядом с кроватью, — «что во время битвы с Василиском получил удар и потерял сознание, а через краткий миг Василиск оказался мертв. Это вы его убили?» «Да, директор». Дамблдор помолчал некоторое время. «Что же, это действительно очень храбрый поступок, мистер Найт. Как бы мне наградить ваши заслуги перед школой? Может быть, по 100 баллов вам и мисс Грейнджер?» «Не стоит», — с легкой улыбкой покачал я головой. «Ни она, ни я это не оценим. Все-таки баллы дают за успехи в учебе и прочей регламентированной школьной деятельности, а не за убийство редчайших реликтовых животных пятого класса опасности, по какому-то нелепому недоразумению проживающих под школой. И как же нам быть?» — с вопросом и скромной улыбкой смотрел на меня директор. «Могу поспорить, что для вас не является тайной нашей с Гермионой посещение запретной секции. Как и для вас, мистер Найт, мои нечастые визиты ради присмотра за столь юными пытливыми умами. Вот, следующий преподаватель по зате может оказаться не столь сговорчивым, как Локхарт». На этой фамилии ни я, ни Дамблдор не сдержали ухмылки, понимающе глянув друг на друга. «А потому, директор, не могли бы вы посодействовать в получении, ХМ, годового абонемента в запретную секцию на нас двоих? А вы от лишней скромности не страдаете, как я погляжу, мистер Найт?» — чуть добродушнее улыбнулся Дамблдор. «Что же, думаю, я уже успел убедиться в вашем здравомыслии». Слова его звучали слишком уж иронично, как и в здравомыслии вашей подруги. «Потому, в качестве благодарности, помогу вам в этом вопросе». Дамблдор задумчиво глянул в окно. «Как же быстро летит время», — вздохнул он. «Уже и время обеда подошло. Вижу, здоровье ваше позволяет присоединиться к остальным ученикам в большом зале». «Безусловно, профессор. И спасибо». «Не стоит», — отмахнулся директор, и мы вместе отправились на обед. «Макс», — сердито прошипела на меня Гермиона, стоило только сесть за стол факультета рядом с ней, — «ты повел себя предельно безответственно и безрассудно. Гарри все рассказал, и, честно говоря, я не ожидала подобного от тебя. А что было делать? Пожал я плечами, улыбнувшись и накладывая себе в тарелку чего-то тушено-мясного. Нужно было что-то решать, и ты решил отправиться охотиться на магическое существо пятого класса опасности? Прекрасно. Хочется ударить тебя чем-то тяжелым. Сам говорил, что нужно быть осторожным, и что? Прибил же я его, а могло быть и наоборот. Гермиона еще пару секунд посверлила меня взглядом, но успокоилась, видя, что начинает привлекать слишком много внимания к нашим персонам. Небось еще и баллов дали за нарушение всех правил. Не угадала. А что тогда? Я выпросил у директора допуск в секцию. На нас двоих. На год. Гермиона посмотрела на меня в удивлении, и тут же полезла обниматься. Здорово. Как же здорово. Однако отстранилась уже через секунду. Но размен неравноценный. Мы приступили к еде, во время которой директор, с довольным видом восседавший во главе преподавательского стола, попросил никого не расходиться после еды. У него объявление. Для тех, кто не смог участвовать в нашей скромной полуночной пирушке, заговорил Дамблдор, встав из-за стола. Я с радостью сообщаю, что в связи с устранением угрозы школе, мы с профессорами посчитали допустимым отмену годовых экзаменов, кроме министерских сов и жаба. К сожалению, эти экзамены придется сдавать. Дамблдор еще некоторое время что-то говорил о своем любимом единстве и сплоченности в трудный час, но я его не слушал. Главное, что все в порядке. Да, до самого отъезда из школы на небе не было ни облачка, что дополняло атмосферу всеобщего облегчения. Судя по всему, Гарри и Рон никому не рассказывали, кроме Гермионы и профессоров, о нашем приключении. Да и Дамблдор на этот раз не объявлял на всю школу о том, кому и за что начислил 400 баллов. Но и так было понятно, что это Поттер. По крайней мере, все так думали, могу поспорить. Отмена экзаменов несколько расстроила Гермиону, ведь она готовилась, пусть и не так фанатично, как в прошлом году. Зато мы наконец смогли вдоволь позаниматься магией, устраивая ожесточенные дуэли друг с другом, многократно разнося наш любимый класс в пыль. Сделали пару заметок о том, какие книги стоит поискать на каникулах, составили более-менее приличный на вид план по дальнейшему изучению предметов, в общем, вполне неплохо провели время. В поезде, на пути в Лондон, местные гриффиндорские сплетницы, Лаванда и одна из Поттер. Да что же это такое? Неужели я не могу запомнить, кто из них на каком факультете учится? Что-то тут не так. В общем, эта парочка умудрилась отжать у меня Гермиону, потому я направился на поиск приключений. Оказалось, сделать это не так просто, ведь единственный источник неприятностей, Драко Малфой и компания, капитально так притихли после исключения Люциуса из попечительского совета школы. Остальные, что старшие, что младшие, обычно устраивают склоки непосредственно со сверстниками. Вот и ходил я по вагонам, пока не наткнулся на веселое купе. Там были Гарри, Рон, Джинни, близнецы и, как ни странно, Джастин. Джастин Финч-Флетчли. Типа, он так сильно извиняется за свои слова и заблуждения, что даже поехал с коварным наследником в одном купе. Ребят, я отвлек от игры в какую-то магическую карточную игру. Никогда не интересовался. Привет, что делаете? На меня посмотрели, словно я олицетворяю второе пришествие. Макс, привет, дружелюбно махнул рукой Поттер, поправив чуть покосившиеся очки. Что-то сдохло в запретном лесу. Джордж или Фред посмотрел на Джорджа, или Фреда, что-то очень большое и очень опасное, раз Гриффиндорец Найт решил явить себя народу. Мне одному кажется, что близнецы должны были родиться одним человеком, но что-то пошло не так, и не говори, махнул рукой Джастин, пока все остальные улыбались простенькой шутке. Мы же не представлены, Джастин, Джастин Финч-Флетчли. Парень встал с места и протянул руку. Макс, Макс Найт, рад знакомству. Взаимно. Я, в общем-то, ходил по вагону и искал себе проблем. Их есть у вас? Близнецы переглянулись, но я сразу же сказал: не вы двое. Ваши проблемы слишком проблемные. А какими им еще быть? Возмутились они одновременно, но перестали тянуться к своим багажам на верхних полках. Ну, можешь с нами заклинаниями позаниматься. Мы как раз пытаемся наколдоваться перед каникулами. А давайте. Я зашел в купе. Места тут еще было достаточно. Что колдуете? Гарри показывает нам разоружающие. Джинни с такой гордостью сказала это, тряхнув огненно-рыжими волосами, что я аж улыбнулся. Да, ну-ка, покажи. Я достал палочку и медленно навел в сторону Поттера, но указывая в потолок. «Хорошо», несколько стеснительно тот навел палочку на мою «Экспеллиармус». Его движение было небрежным и быстрым, дикция качественная. Лучик был слаб, но сильный тут и не нужен. Моя палочка выскочила из рук и по короткой дуге влетела прямо в руку Гарри. «Хаэм, неплохо», похвалил я парня. «Неплохо», возмутился рыжий, но с улыбкой. «Да Гарри лучше всех нас владеет этим заклинанием. Даже мы с этим согласны», подтвердил один из близнецов, переглянувшись со вторым. Гарри протянул мне мою палочку. Раз уж зашел разговор о магии, я вложил палочку в кобуру. «Гарри, ты собираешься развивать свой талант?» «Талант?» Ребята переглянулись, гадая, какой именно. «Парсилтанг», от этого все сникли. «Не поймите неправильно, народ, но я заметил, что тебе приходится очень долго концентрироваться, чтобы заговорить на нем». «Да, сложно заговорить на змеином языке», без энтузиазма кивнул парень. «Я это к чему? Никогда не знаешь, что может пригодиться в жизни. Представьте на секундочку, что та змея, ты, Джастин, должен помнить». «Угу». Страху натерпелся. «Так вот, представьте, что та змея была бы больше напугана, или более агрессивна. Пока бы ты прогревался, она успела бы покусать кого. Но это темный дар», покачал головой Рон. «Если Гарри будет очень хорошо говорить на змеином, то люди будут думать, что он очень хороший в темной магии. Да весь Хогвартс и так знает, что Гарри говорит на парсилтанге», еле сдержался, чтобы не пожать плечами. «А так, однажды, это может спасти кому-то жизнь, ведь змеи обязаны слушаться Змеиуста, если не имеют хозяина. Кто знает, что в жизни пригодится». Вроде бы согласились, но без энтузиазма. «Я и сам не знаю, что сподвигнуло меня выдать подобное предложение. Еще около получаса я тусовался с ребятами, колдовали по мелочи, трансфигурировали всякую мелочь то в пуговицы, по школьной программе, то в еще во что. Когда Джинни начал разбалтывать секреты Перси, я тактично ретировался из купе и пошел обратно. Зайдя в наше с Гермионой купе, я застал девочку одну и в весьма измотанном состоянии. Что случилось? Эти сплетницы мне все уши прожужжали. Невероятно, как девочки могут столько много говорить о всякой ерунде. Просто феноменально. Остаток времени мы проехали под мой рассказ о тайной комнате. Уже третий рассказ. Гермионе нужны были подробности, а я и рассказывал. Правда, сместил акценты так, что ничего обо мне нового узнать она не могла. Рано или поздно, для поддержания дружбы, мне придется раскрыть несколько карт, но мне кажется, что чем дольше я жду, тем сложнее будет это сделать. Типичная проблема тех, кто что-то скрывает от других. Глава 10. Комментарий к глава 10. Как и положено, чушь и дичь. Не проверено. В мрачной темноте прихожей все так же неухоженного домана Гримма, я сидел на стуле напротив задумчивого портрета леди Вальбурги. Сидел и думал, как все запущено. По прибытии в Лондон меня встретил Джон, но я настоятельно попросил для начала отвезти меня на Гримма. Джон был не против. Похоже, Найты видели во мне вполне взрослую и состоявшуюся личность. А может быть, подействовало то, что я в двух словах рассказал о произошедшем в школе. Джон был возмущен, но я заверил его, что несмотря на смертельную опасность, великий волшебник Дамблдор держал все under control. Сам-то я так не думал, но что мне мешает заверить людей в обратном? На логичный вопрос, а зачем туда? Может, расскажешь? Я обещал рассказать, но чуточку позже. В общем, школьные вещи были отправлены вместе с Джоном домой, но вот сумку я, как всегда, перекинул через плечо. Стоило только попасть на Гримма 12, как Кричер, ворча о неожиданном визите странного волшебника, организовал чай с булочками, правда при этом чаепитие проходило за маленьким столиком напротив портрета Вальбурги. Ей я рассказал все события, в том числе и некоторые странные вещи. Теперь вот сижу, жду ее мнения. «Максимилиан, как часто ты упоминаешь свой факультет?» «Сложно сказать, довольно редко. Однокурсников я называю однокурсниками, остальных – остальными. Матчи по квиддичу, 10 баллов Гриффиндору, в общем, если по-другому не сказать». Вальбурга покивала на мой ответ. «Ты знал о Василиске? Как долго?» «С подругой мы уже через 2 недели после первого инцидента имели вполне стройную теорию о том, что это Василиск. А ты хоть раз думал о том, что было бы неплохо его победить, убить, пустить там на ингредиенты, что-нибудь подобное, или о том, что нужно решить эту проблему?» Тут я задумался. Безусловно, были такие мысли, леди Вальбурга. Я даже сумку с незримым расширением купил такую, чтобы в нее можно складывать большие вещи. Но это были просто мысли. Сумка мне и так пригодится, просто, было бы неплохо. И почему я не полез туда после победы? Задумавшись, почесал я голову. У меня даже инструменты есть, пусть и не профессиональные, но неплохие. Максимилиан, обрати внимание сюда. А, да, когда ты решил вдруг сделать то, что сделал? О, совершенно неожиданно. Я вдруг подумал, что школу могут закрыть, никто ничего не делает, а я, как гриффиндорец, должен помочь Поттеру разобраться с этим вопросом. Услышав свои собственные слова, я невероятно офигел. Итак, как часто ты употребляешь название факультетов как характеристику личности? Никогда. Ты мог бы проникнуть в тайную комнату сам, без помощи Змеиуста. Тут я помолчал с пару секунд. Есть как минимум несколько вариантов, которые можно было бы пробовать. Ты их сейчас придумал? Нет, давно еще, и не то, чтобы придумал, просто. Ну, они логичные. Занятно, правда? Племянник, Вальбурга смотрела на меня с какой-то ехидной улыбкой. Согласен, занятно. А Локхарта-то вы зачем с собой потащили? Связали бы да бросили. Судя по твоему рассказу, он не может вообще ничего. Сам не знаю, его вообще Поттер с Уизли потащили, а мне было все равно. Часто ты в мыслях подбадривал себя и оправдывал поступок гриффиндорством. Очень нахмурился я. Поздравляю, племянник, ты стал жертвой легкого конфундуса. Да, изумленно глянул я на портрет, но я использовал конфундус несколько раз и сам подвергался ему. Эффект совсем другой. Позволь я тебе объясню несколько моментов, не написанных в учебниках. Конфундус является крайне разносторонним заклинанием. Если волшебник знает или догадывается о твоих помыслах, идеях, мечтаниях, то может наложить конфундус так, что ты на некоторое время сменишь приоритеты и сам, добровольно и осознанно, сделаешь то, что нужно волшебнику. Правда, то, как ты это сделаешь, будет зависеть уже от тебя. Вальбурга в очередной раз взяла со своего нарисованного стола не менее нарисованный мундштук с сигаретой и закурила. Пример. Отправился ты на Косую Аллею за новым эксклюзивным учебником по чарам. Именно он тебе нужен, но в кармане у тебя лишь один галлеон. Ты проходишь мимо кафе Фортескью. Тебе прекрасно известно, что там великолепное мороженое и тебе очень уж хочется порцию. Однако денег у тебя ровно на учебник. Тут твой взгляд поймал легилимент и поверхностно считал твои мысли. А в этот момент ты думал именно о галлеоне, мороженом, цене на учебник и учебнике. Твои знания о клюменции не помогли, ведь легилимент не копался в твоих мыслях, а просто поверхностно глянул то, о чем ты и без него думаешь. Теперь, зная некоторые исходные данные, легилимент наложил на тебя слабенький конфундус с правильной формулировкой. В итоге ты сам сменил свои приоритеты и купил учебник по чарам не во флориш, а у скупщика. Издание старое, но допустимое, деньги сэкономлены, мороженое куплено. Звучит так, будто и ничего страшного. Да, вот только ты послушный ребенок в семье и тебе строго наказали купить именно новый учебник. Ты и хотел так сделать, а все эти мысли были лишь как варианты, о которых ты подумал, но делать не стал бы ни за что. Понимаю, кажется, но кому это вообще может потребоваться? Это же школа. Поттер вообще понятия не имел, что делать и куда бежать, кто нападает, что за зверь, да, да вообще. Да и в вашем примере, есть же и другие способы получить пару секли, от просьбы у родственников, до воровства и мгновенной подработки. А вот и обратная сторона этого заклинания. Подвергнутый ему начисто игнорирует последствия и если нет иных указаний, выбирает быстрейший и оптимальный путь на основе своих же мыслей и идей. Понятно. Получается, что кто-то наложил на меня конфундус с желанием помочь Поттеру разобраться с проблемой, а судя по моим действиям, еще и спасти его даже ценой своей жизни. Ценой жизни, посуровила Вальбурга. Когда я атаковал Василиска, очень безрассудно, кстати, атаковал, то фантом Тома кинул в меня несколько ват. Одна даже ударила бы меня точно в спину, не прикройся я кое-чем, кое-чем, кое-чем, вспылила Вальбурга, откинув в сторону мундштук, привставая в своем нарисованном кресле, но резко выдохнув, села обратно, начав успокаиваться. Я просто ждал, а через минуту она заговорила вновь. «Мне не нужны твои секреты, но ты знал, что сможешь защититься от Авады. Предполагал, предполагал, да. Так, с формулировкой конфундуса мы разобрались, и я сама считаю, что она имела примерно такой смысл. Теперь давай думать о том, кто мог это сделать. Есть предположение, директор? Нет. Почему? Я, конечно, Дамблдора на дух не переношу, но одно я могу сказать с уверенностью, он не подставит ученика под гарантированную смерть, но даже если и подставит, то убьет себя своим же самокопанием. Он может хитрить, интриговать, воплощать в жизнь какие-то свои планы, но не подставит под смерть. Он ненавидит смерть, уж поверь мне. Тогда, кто тогда? Снейп, он мог, еще и друг Люциуса, вроде как, вполне мог помочь мне самоубиться, но не получилось. Или отправить с сильнейшими травмами в больничное крыло, продолжила за меня Вальбурга, на ходу выдумывая возможное развитие событий. Там бы тебе не смогли помочь, чему посодействовал бы он. Отправили бы в Мунго, а там пара подкупов и империусов. И вот ты уже в неизвестном месте получаешь аваду от нанятого Малфоем человека. Куда катится этот мир? Воскликнул я, потрясая руками. Где был, там и остался, пожала плечами леди Вальбурга. Извиняюсь, но можно вопрос? Вальбурга лишь кивнула. Как не позволить накладывать такие вот конфундусы? Изучить окклюменцию еще лучше. До той степени, когда ты сможешь контролировать свои собственные побуждения. На таком уровне ты сможешь попросту почувствовать любой конфундус, а вот справиться. Тут все будет зависеть от твоей воли. Но в любом случае, конфундус не заставит тебя сделать то, что тебе совсем противоестественно и о чем ты даже не помышлял никогда. Ага, вот только человек в своих мыслях и фантазиях делает очень даже много. Именно, кивнула Вальбурга. Но чем больше неестественность в действии, тем сильнее должен быть конфундус. Ты же, как я понимаю, с большим трудом отгонял от себя мысли о личной расправе с Василиском. Не совсем. Я попросту запрещал себе о таком даже думать. Слишком опасно. А после этого приключения, я запрещал себе думать обо всем, что с этим связано вообще. Хороший ход, одобрительно кивнула Вальбурга с портрета. Таким образом, поверхностная легилименция ничего не позволит увидеть, ведь ты не думаешь о чем-то подозрительном. И еще вопрос. Вы понимаете, что мне пришлось уничтожить дневник Тома Риддла? Да, без всяких эмоций ответила Вальбурга. У меня есть небеспочвенные подозрения, что это был Крестраж. Откуда ты знаешь о такой магии? Взгляд Вальбурги посуровил настолько, что юноша моего возраста пошел бы себя наказывать, словно он домовик. Я пока не готов выкладывать некоторые секреты. Секреты, все так же хмуро смотрела Вальбурга куда-то вдаль. Забудь о существовании этой магии, о самом слове, названии и не ищи информацию по нему. Крестраж, путь в небытие, все, точка. Можешь идти. Спорить с хмурой и задумчивой женщиной я не посмел, а потому оперативно собрался и вышел, благо одежда на мне вполне повседневная. Еще не закрылась за мной дверь, как я услышал. Вот же ша сукин ты сын, выкидыш дементора. Голос Вальбурги резко стих, стоило двери закрыться. Интересно, это я такой, или Том? Буду надеяться, что он, и Снейп, и Люциус. Глянув на уже чернеющее закатное небо и вдохнув вечерний летний воздух, я бодрым шагом двинулся в сторону ближайшей подходящей мне автобусной остановки. Теперь можно и домой. 3 дня каникул я не делал ровным счетом ничего, кроме физических тренировок и изучения окклюменции. Все тот же контроль мыслей, но помимо прочего я решил начать разрабатывать свою концепцию защиты сознания. Хотя, как мне кажется, защита будет лишь побочным продуктом структуризации этого самого сознания. Само собой, я не буду применять ничего нового, пока не закончу эту самую разработку, но некоторый базис, фундамент этой системы, набросал на бумаге уже сейчас. Идея довольно проста и обыденна, визуализация, но не та, что про библиотеки и прочее, а несколько иного рода. Представление совокупности себя, своего я, души и тела как некой структуры, к примеру, кубика. Этот кубик будет состоять из более мелких кубиков, символизирующих, к примеру, сознание, подсознание и прочее. Они в свою очередь будут состоять из других, еще более мелких, и так далее. На подобную структуру меня натолкнули различные техники из прошлой жизни. Не знаю, насколько они были реальны и эффективны, но интернет кишмя кишел подобным. Будет у подобной системы и особая фишка. Отдельный блок-кубик, роль которого лишь в одном, принимать на себя внешний сигнал в виде какого-то внушения и отправлять в другие изолированные блоки. Проще говоря, попытка обмануть конфундус, накладывая его на то, чего на самом деле нет, ну или как минимум сигнализировать об этом. Подобный блок можно попытаться реализовать и для легилименции, а вот насчет империя, непонятно. Однако это дело будущего, но до начала учебы нужно будет как минимум закончить разработку на бумаге. Тренировка с мячом принесла новые сюрпризы, правда мне пока не очень понятно, хорошие или плохие. Стоило только мне призвать свой меч, как в глаза сразу бросились некоторые его изменения. Гладкая раньше рукоять стала более шершавой, а на вид приобрела почти незаметную мелкочешуйчатую структуру. Золотые элементы приобрели почти незаметный зеленоватый оттенок, как и черное лезвие. Теперь на солнце оно отражало не белый солнечный свет, а совсем чуть-чуть зеленоватый. Но и это не все. Лезвие стало разъедать поверхность, которой коснется, а сам меч ощущался как-то холодно и тяжело. Сложно объяснить. Обмозговав все возможные причины подобных изменений, я пришел к простому и логичному выводу. Виноват Василиск. Нет, серьезно. Когда я потрошил демона из гримуара, то меч попытался поглотить его душу и даже поглотил, но вот старик забрал нарушителя. Вполне возможно, что меч умудрился поглотить и душу Василиска, но я ведь чувствую меч, оружие духа, как часть самого себя, можно сказать, часть своей души. Так вот, я не чувствую никаких Василисков и прочего. Возможно, так как меч часть меня, то и изменений я не чувствую. Вон, когда псих становится психом, он ведь не знает об этом, для него все в порядке и ведет он себя, как и прежде, и по его мнению с психикой все хорошо. Сразу в голове появился закономерный вопрос, поглотит ли меч еще какую душу, или нет. Возможно, он мог только одну поглотить, о подобных свойствах меча я догадывался, потому и гнал от себя мысли тыкать им во все подряд, но Василиск вынудил. Хотя, с другой стороны, в голове моей есть как минимум два заклинания, способных убить такую тварь, но вот потянул бы я их без практики, вряд ли, это не ступифы, там все во многие десятки и сотни раз сложнее, да и бьет оно знатно, прибил бы и Поттера, и Джинни, а за такое меня бы по голове не погладили, нашли бы, обязательно вычислили и нашли, и не погладили, ведь труп героя Англии, не мелочь по карманам тырить. Вечером третьего дня я был обрадован найтами. Джон и Сара выиграли какую-то там поездку в Египет. Степень подозрительности зашкаливает до абсурдных отметок. Это настораживает и очень даже, но и делать-то особо нечего. Именно по этой причине уже на следующий день я, вместе с найтами, спускался по тропу на землю Каира. Вот это жара! Восхищенно и вместе с этим удрученно проговорил Джон, прямо с трапа щуря глаза даже в тени от панамки. «А чего ты хотел?» Дорогой улыбнулась Сара в легком платье и широкополой шляпе. «На паспортном контроле нам, помимо обычной проверки документов и багажа, пришлось пройти с представителем местного магического правопорядка. Что меня порадовало, так это одежда этого аккуратного бородатого мужика. Я думал встретить тут что-то традиционно арабское, но нет, модный деловой костюм двойка, галстук, маленькие разгрузки на поясе, видные за полами расстегнутого пиджака серых тонов. Там же, на поясе, красовались значки местной Макдловской службы безопасности и удостоверения магической службы. Как и во Франции, для досмотра волшебников предназначались отдельные помещения, выполненные во вполне приличном и даже богатом виде. Красивая каменная кладка пола, бежевые колонны и стены с позолоченными кантами и прочими, неизвестными мне архитектурными элементами. Живые картины, пальмы в горшках, удобные диваны для ожидания. Пока мы шли за этим египетским джентльменом, то встретили не меньше десятка волшебников из приезжих. Как же долго, я уже вся измаялась, удрученно заметила на английском какая-то полноватая дама в классическом платье. Рядом с ней стоял щуплый мужичок и успокаивающе что-то приговаривал, но куда более любопытной была странная мелкая зверушка синего цвета. У нее был длинный хвост, большая пасть с редкими зубами и довольно сварливый характер. Эта зверушка бегала вокруг дамы в платье и попискивала на окружающих. Не менее занятной была довольно молодая пара в мантиях темных цветов. Девушка то и дело пыталась сорвать с головы парня тюрбан, при этом гневно посверкивая глазами. Парень с улыбкой уворачивался, но вот девушка выхватила палочку, и парень уже не увернулся от ловкого заклинания, получив жалящее в одно место. Он отвлекся, и девушка с легкостью сорвала тюрбан. «Хватит дурачиться!» Громким шепотом зашипела она на парня. «Ладно, ладно!» Примирительно поднял парень руки, выставляя перед собой. Другие волшебники с интересом следили за перепалкой, ожидая очереди в свои кабинеты или выходя из них. Найты, стоит отдать им должное, реагировали на магию и различные необычности вокруг так, словно каждый день видит только такое и ничего другого. Наш сопровождающий зашел в один из кабинетов и приглашающе указал рукой. Кабинет не отличался ничем особенным, светлый, с удобными креслами и диванами, рабочим столом и журнальным, кустики по углам. Процедура досмотра и регистрации не вызвала никаких нареканий, как и удивлений. Осмотр и регистрация палочки, досмотр магического багажа, получение документа. Помимо прочего, мне вручили брошюру о магических кварталах, магических же туристических путевках и прочее. На этом тоже выдали документы, разрешающие посещение магических точек, достопримечательностей и прочего, но только вместе со мной и экскурсоводом. В общем, все прошло без сучка, что говорится, без задоринки, а уже через 5 минут блужданий по второму терминалу аэропорта мы вышли на улицу и присоединились к нашей туристической группе. Сам Каир, как и путешествие через него до отеля, вызвали двоякое впечатление. От Египта ожидаешь чего-то яркого, но получаешь гигантский муравейник довольно высоких многоквартирных домов, построенных чертовски близко друг к другу. Вокруг все одних и тех же оттенков, редкая растительность блеклая и тусклая, люди небогатые, больше похожи на бедняков. Но такая унылая картина лишь в жилых районах, а ближе к центру, к деловым кварталам и различным туристическим точкам, картина радикально меняется. Приличные и даже красивые дома бизнес-центров, ухоженные улочки, качественные дороги, много туристов, да и местное население выглядит не в пример лучше. Даже зелень здесь есть, и она зеленая, а не цвета песчаной пыли. Первым пунктом было, само собой, заселение в отель. Ничего особо выдающегося здесь нет, и вся наша туристическая группа англичан вполне комфортно разместилась в номерах. Первым пунктом турпоездки, назначенной на завтра, будет, как и положено, музей, потом пирамиды. На другой день поездка в Александрию, и там своя программа. Но сейчас, пока еще только послеобеденное время и никакой программы нет, я решил отправиться в магический квартал. Несмотря на то, что я не являюсь совершеннолетним, мне тут колдовать можно. Как было разъяснено в брошюре, в Египте волшебник, получивший право носить свой концентратор, а значит и учиться, имеет право колдовать. Если он своим волшебством нанесет вред себе или другим, то это будет целиком его ответственность. Вот и хорошо. Растолковав все родственникам, я надел штаны наподобие армейских с фактурой песчаного камуфляжа, футболку, курточку, зачаровался на поддержку комфортной температуры, надел белую кепку, очки, мгла отталкивающие чары и вперед. Это забавно, смотреть, как куча различных темнокожих египтян то и дело пытаются обмануть отколовшихся от своих групп туристов. Нет, в самом деле, это просто удивительно предприимчивые и разговорчивые люди, но с другой стороны, не от хорошей жизни они такими стали. Поход до магического квартала оказался изматывающим, и проблема не в незамечающих меня людях или жаркой летней погоде, от которой даже чары спасают посредственно. Проблема была в самой двоякой атмосфере Каира. Во многих туристических городах я бывал в прошлой жизни, но Каир бьет все рекорды, даже резкого перехода по качеству жизни и местности. Там все плавно, от хорошего к плохому. Здесь резко. Идешь по трущобам, заглядываешь за угол, зеленый парк и многоэтажный деловой центр в 20 метрах, через дорогу. По отпечатанной на брошюре карте и редким названием вывесок и улиц на английском, я добрался до магазина специй Айт-аль-Шейх. Самый, на вид, обычный магазин, даже лавка, в большей степени. По бокам от входа выставлены лотки с различной снедью, а внутри – мешки и мешочки с разноцветными порошками, кореньями, еще какими-то малопонятными штуками, свисающими снизу. Владелец лавки, сухой темнокожий старик в тюрбане и редкой белой бородкой, сразу увидел меня и осмотрел внимательным взглядом. «Иностранец?» – спросил он на довольно чистом английском. «Да, здравствуйте», – чуть поклонился я. «Хаем, нормальный с виду», – почесал старик подбородок. «Документы?» – я протянул старику выданные документы, а он, окинув их беглым взглядом, без всяких палочек отлевитировал мне их обратно. «Есть пара правил. Не нарываться, быть вежливым, в зеленый квартал не соваться, волшебникам в бордово-красных одеждах не перечить, документы предъявлять. Прояви сдержанность во взглядах и словах. Вход там», — старик указал рукой в сторону небольшой арочной двери, которую я не видел до сего момента. «Любопытно. Благодарю», — поклонился я, и старик кивнул в ответ. Аккуратно пройдя между прилавков и отодвинув руками висящие на нитках непонятные ингредиенты, я открыл дверь и шагнул внутрь. Шум и гам поглотил меня сразу, Стоило лишь закрыться двери. Никаких плавных переходов. Словно из темного ящика тебя сразу выбросили в бассейн посреди вечеринки. Тут и там ходили люди в самых разных длинных одеждах из множества тканей. Цвета были преимущественно светлые, но формы отличались знатно. И практически не было ни одного человека с открытыми частями тела, лишь единичные светлокожие, явно туристы. Куда больше впечатляли несколько улочек, на которые открывался проход. Они начинались от входа за моей спиной, и вдоль каждой из них стояло множество различных павильонов, с цветными тентами или без, со множеством красочных артефактов, тканей, ингредиентов и прочих мелочей. Были тут и готовые одежды, какие-то инструменты, мешки, все с теми же специями, а от каждого павильона к другому, сверху тянулись разного цвета и размера ткани, прикрывая посетителей от солнечного пекла. Даже надо мною был какой-то тент. Оглянувшись, был поражен. Поражен тем, что дверь находилась в постаменте статуи какого-то волшебника, а за статуей продолжались эти самые улочки. И опять же там были лавки и павильоны разных размеров, а в метрах 300 виднелись белые стены большого здания, так похожего на английское отделение Гринготтса. Надо ли мне туда? Нет. Уверенным шагом я сошел на одну из дорог, с любопытством рассматривая различные товары. Однако, сколько бы я ни ходил, ничего действительно интересного не нашел. Были тут различные амулеты от сглаза и порчи, горы украшений, аксессуаров, сувениров, различные статуэтки и прочее. Довольно интересно было посмотреть на местную магическую моду, но как и положено восточной стране, тут все было довольно строго с этим. Хотя это странно, ведь закрытые одежды регламентированы шариатом, а не Кораном, да и, нет, не знаю я истории этой религии. Да и вообще в истории я плаваю, и не как рыба в воде, а как топор. В общем, странно это. Почему-то ожидал увидеть что-то подобное мультику «Аладдин», серьезно, а увидел кучу разноцветных хламид. С другой стороны, каждая вещичка здесь выглядела диковинно, необычно. Взять хотя бы интересный магический светильник в виде пузатой колбы, внутри которой буквально плавают воспоминания. Трехмерно, красиво и никаких ярких цветов, и таких бесполезных, но красивых вещичек здесь было много. А еще, то и дело можно было найти себе приключение. Серьезно, то странный темный проулок между лавками, в котором так загадочно и интересно что-то поблескивает, то подозрительный старик-торговец, то и дело пытается подсунуть какую-то вещь. Забавно, но тут даже есть европейской внешности девушка, которая уже 3 раза ненавязчиво попадалась мне на глаза и выглядела при этом так, как положено выглядеть человеку в поисках помощи. Вот только контору полили пара ухмыляющихся в бороду торгашей. Наверное, какая-то местная аферистка магического разлива. Вдоволь нагулявшись и не потратив ни единого галлеона, ведь деньги я не брал, вернулся в номер немного уставший, будучи полон различных противоречивых впечатлений. Как погулял, тут же обратился ко мне Джон. Он с Сарой сидели на креслах за кофейным столиком. Джон читал какую-то книгу, а Сара – журнал. Что интересное, явно технический журнал. Неплохо. А у вас как дела? – ответил я, скидывая кепку и обновляя чары на одежде. Тоже прогулялись. Тут довольно интересно, если не выходить за территорию отеля. Кстати, Сара оторвала взгляд от журнала. Тут очень хороший комплекс бассейнов. Рекомендую сходить. Там и девушки красивые есть. При этом Сара как-то озорно подмигнула и улыбнулась. Я, пожалуй, воздержусь от необдуманных поступков в своем возрасте. Ты слишком скучный, Макс. Наигранно погрустнел Джон, откладывая книгу в сторону. Хоть бы постеснялся. Так, для вида. Еще немного мы поговорили о том, кто что видел, и отправились на ужин. А после, я тупо полночи провел на крыше отеля, смотря на город. Ранним утром следующего дня, сразу после шведского стола, нашу туристическую группу бравых англичан, большинство из которых одели всякие Индиана Джонс, погрузили в автобус и повезли. По приезде в музей мы, буквально еще до его открытия, попали в огромную очередь из других туристов. Кого тут только не было, и азиаты, скорее всего японцы, вечно фотографирующие все подряд, и различные европейцы, степенно что-то обсуждающие, и русские, судя по громкой веселой речи и не к месту богатой и вычурной одежде. В общем, гвалт стоял еще тот. Билеты у нас уже были, потому мы попросту дождались открытия, и когда к нашей группе подошел наш гид, само собой египтянин, мы прошли на внутреннюю территорию. Сам музей представлял собой большое и красивое здание кирпичного цвета с просто гигантскими арочными окнами первого этажа. На территории вокруг, среди разнообразной зелени местных растений, можно было увидеть памятники и прочие экспонаты, будь то статуя или верхний кусок какого-то четырехгранного шпиля. Около получаса нас водили именно по внешней территории, показывая и рассказывая о том или ином экспонате, и только после этой прогулки повели в сам музей. Разнообразие экспонатов и залов поражало воображение. Я не знаю, сколько нужно потратить времени, чтобы осмотреть все, но сомневаюсь, что хватит и месяца. На первом этаже были представлены самые крупные и тяжелые экспонаты, будь то статуи, обелиски, различные сфинксы, крышки саркофагов или подобное им. Самые монументальные вещи были выставлены в центральном зале, а две статуи предков Тутанхамона в высоту занимают 7 метров. По словам гида, сначала на первый этаж привезли их, а только потом, вокруг этих статуй, строили сам музей. Занимательным мне показалось другое. У каждого экспоната рядом с обычной табличкой была еще и магически зачарованная, скрытая от взора обычных людей. На ней либо дублировалась информация, либо давалась дополнительная, связанная с магией. Да, здесь выставлены и магические экспонаты, а судя по наличию в залах никому невидимых людей в красно-бежевой форме, охраняют музей еще и волшебники. Правда, хоть вещи и магические, но в основном уже давно потерявшие свою магическую ценность. К примеру, набор инструментов для кремации имел целый ряд особых зачарований, подвергался особой ритуальной подготовке и прочее. Но, к сожалению, по прошествии стольких лет, инструменты полностью утратили свои свойства, и лишь по остаточным следам магии можно было предположить примерную область зачарований. Впечатляла и золотая комната с золотыми саркофагами и прочими экспонатами из золота. Не меньше впечатлял и зал мумий. Занимательно, что абсолютно у каждого экспоната была и магическая история. Описывались различные чары, ловушки и прочее, что было наложено на те или иные экспонаты. Но, к сожалению, никакой практической ценности экспонаты не несли. Единственным активным артефактом оставалась маска Тутанхамона. На ней до сих пор активно неисследованное проклятие, но для его активации нужно уж больно много соблюсти условий, потому никаких особых мер предосторожности тут нет. Ее все равно нельзя ни потрогать, ни еще что-то сделать, а специальные защитные чары так сильны, что отбивают всякие нелепые желания даже у сильных магов. Экскурсия была далеко не полной, ведь тут реально можно неделю шляться, если хоть немного читать, и весь день, если просто ходить без остановки. После же этого мероприятия, вся наша группа вновь загрузилась в автобус и отправились уже к пирамидам. Тем самым трем, самым известным, Хеопса, Хефрена и Микерина. Конечно, есть и другие, не менее известные для тех, кто этим вопросом вообще интересуется, Некрополь Дашур, Медум, что-то в Саккаре, не помню я уже, но эти, в Гизе, самые известные и у очень многих людей ассоциируются с Египтом. Автобус отвез нас практически к самой площадке, к подножию пирамиды Хеопса. Тут, кстати, стоял неподалеку небольшой дом, защищенный от обычных людей магией. Там суетились несколько десятков волшебников, а от самого дома вело несколько дорог и одна из них к остановке автобусов. Кажется, тут есть экскурсия и для нас, выделил я последнее слово. «Хочешь сейчас сходить?» – спросил Джон. «Меня радует, что они нисколько не обижаются на подобное разделение миров. А сами, вы ведь можете». «Вот уж нет». Джон с Сарой возмутились одновременно. «Как я и говорил, вся эта магия меня не интересует. Вот когда в космос полетишь, тогда зови», – продолжил Джон, а Сара согласно кивала. «Ясно. Тогда я пойду, конечно». «Если что-то действительно интересное будет, особенно касающееся обычной истории, обязательно расскажи, и никуда не лезь. Само собой, у нас простое правило, не трогать руками всякую каку. Хорошие правила». Я чуть притормозил и, зайдя за автобус, аккуратным движением наложил на себя маглоотталкивающие чары. Осмотрел себя. Забавно. А ведь пару часов назад я попрекал бравых англичан тем, что они выглядят как Индиана Джонс. Вот только сам я в странных песочного цвета бриджах, майке и рубашке без рукавов, а на голове – шляпа. Типичный британец в походе. На поясе есть специальная кобура для палочки, но такая же есть и на предплечье, правда с выжженными 5 рунами отведения взора для обычных людей. Базовая штука, кстати, чуть ли не первая рунная вязь в учебнике из библиотеки Хага. Вот в таком виде и с сумкой на плече, Я двинулся в сторону дороги к домику. Домик этот был вполне приличный, выстроен в европейском стиле из крупных каменных блоков с очень качественной отделкой. Два этажа в высоту и никаких парковок для воздушного и прочего транспорта. Наверняка, внутри он больше, чем снаружи. Над входом, над деревянной дверью была надпись на двух языках, арабский и английский. 3×3 пирамиды. Это что вообще, 3×3? Да они, блин, гении. Они посчитали пирамиды. Или тут есть какой-то сакральный смысл? Пока я стоял, сложив руки на груди и задумчиво чесал подбородок, дверь в здании открылась и появился там рыжий парень. Ну, не парень, но уже мужчина. Серьезный взгляд, волосы перехвачены в хвост, одет в кожаные штаны, рубашку и мантию английских фасонов поверх. Он тут явно не развлекается, хоть и высокие ботинки из драконьей кожи выбиваются из образа, создаваемого остальной одеждой. О, нежданчик, улыбнулся он. Сейчас я заметил и какое-то ожерелье из мелких камней с рунной вязью, и сережку клык в ухе. Ты кто и куда? Ах, да, ты же можешь не знать английский, Макс, и я прекрасно говорю на английском. Билл, тот с улыбкой протянул мне руку. Практику от гоблинов тут прохожу. Мы пожали друг другу руки. Если есть вопросы, то спрашивай, а то мне спешить надо. Я хотел узнать, Билл водит ли тут экскурсии для магов? Само собой. Еще ярче улыбнулся парень. Ты заходи, располагайся, а экскурсия тут, как и у маглов, в одно время начинается, так что уже через пару минут. Там же и касса будет, если билета нет. А раз спрашиваешь, то нет. Так, именно. Вот и отлично. А мне идти надо. С этими словами Билл отошел со входа, давая мне пройти, и быстрым шагом куда-то направился. Ну, пойдем посмотрим. Внутри здания, как я и думал, было больше, чем снаружи. Пройдя через вход, я оказался в большом просторном холле, чем-то даже напоминающем Гринготтс в Лондоне. Высокий потолок, светлые стены, гладкий каменный пол с крупным геометрическим рисунком. Но в отличие от Гринготтса тут не было многочисленных стоек, как и не было гоблинов. Вместо этого, вдоль массивных колонн стояли большие коричневые диваны и кресла с большим круглым столиком у каждого. По углам и возле колонн красовались пальмы в больших резных каменных горшках, а под потолком вместо люстры был большой стеклянный купол, пропускающий свет, но не жар от него. Между каждой колонной помещались по два комплекта сидячих мест и столиков, а между ними были деревянные двери, ведущие в неизвестное мне направление. В самом конце зала была лишь одна массивная деревянная стойка, за которой стоял вполне себе обычный волшебник из местных. Также в зале сидели еще 6 волшебников, разбившись на две группы и о чем-то говоривших. То, что они волшебники, не подвергалось сомнению. Одна группа была одета в классические английские мантии, разве что укороченные и более удобные, явно для перемещения в сложных тактических условиях. В таких мантиях ни за что не зацепишься, не запутаешься в полах и прочее. Другая группа имела вид несколько экзотический и явно принадлежала азиатской культуре. Но вот какой, вопрос неопределенный. В одеждах двух мужчин и женщины угадывались как китайские, так и японские мотивы, но никаких кимоно, цепая и прочее, как и иероглифов, а то я бы понял, откуда эти путешественники. Дойдя до стойки, я обратился к мужчине. «Здравствуйте. Мне сказали, что тут можно на экскурсию по пирамидам записаться. Вы правы, молодой человек. У вас нет билета?» «Нет. Тогда вам следует приобрести билет за 5 галлеонов, и вы сможете насладиться видами на самые интересные и опасные магические проявления одного из древнейших строений и артефактов». Шпарил мужик как по заученному, но долго вслушиваться я не стал и попросту оплатил положенную сумму, тут же получив на руки высококачественный билет с целой кучей магических печатей, подписей и штампов. «Вот, ваш билет. Экскурсия начнется через...» Волшебник вскинул левую руку с обычными, а может и волшебными часами, и посмотрел на них. «Через 6 минут вы будете в группе с этими досточтимыми господами». Волшебник указал взглядом на обе группы, что сидели на диванчиках по разные стороны холла. «Приятного времяпрепровождения!» «Благодарю, сэр!» Взяв билет и положив его в наплечную сумку, все ту же, наподобие школьной, я пристроился у одной из колонн и стал ждать. Ровно через указанное время в зал зашел человек в походной магловской одежде в расцветку песочного камуфляжа. Выделялись на его одежде люминесцентные полоски, как на полицейском. «Дамы и господа!» Тихо, но на весь зал заговорил это волшебник средних лет. «Прошу, подходите ко мне. обе группы, и я в том числе, подошли к волшебнику. «Всем доброго дня, здравствуйте, амулеты-переводчики работают, я, хай, отсутствует в принципе», улыбнулся я. «Прелестно», улыбнулся мне наш гид в ответ и протянул монетку с дыркой посредине, через которую была продета веревка, сплошная, без узлов. «Держите, молодой человек, спонтанная экскурсия, не поверите, просто мимо шел, а тут такое, грех пропустить». «Согласен», все с той же улыбкой ответил гид, да и остальные тоже улыбнулись. «Я надел амулет, проверим еще раз, скажите что-нибудь для молодого человека, как жизнь?» спросил мужик из европейцев. «Стоит готовиться заранее», сказал азиат. «Отлично работает», кивнул я. Тогда волшебник-экскурсовод вытащил из кармана длинную серебряную цепочку. «Беремся все за цепочку. Этот порт-ключ перенесет нас к зачарованному входу в пирамиду Хеопса. Все мы взялись за цепочку. Все готовы? Отлично. Сейчас я произнесу команду. Портус». Меня закрутило-завертело в разные стороны и вокруг оси. Казалось, что весь мир сошел с ума, а я в нем – единственный островок спокойствия. Длилось это буквально краткий миг, и я был счастлив, что нас всех не разметало по округе. Вокруг стоял какой-то шум, а я все никак не мог оклематься, голова кружится, все плывет. Внезапно тело попросту сковало, и я замер, продолжая приходить в себя. Уже через краткий миг я мог рассмотреть происходящее. Вся наша группа стояла замерев, а возле мужика-европейца стоял наш гид, направив на голову того палочку. «Обливиет», произнес он, и кончик палочки засветился. Через секунду свет потух, сомнус. Гид прошелся так по всем, а я все лежал. Да, я мог скинуть с себя паралич, наверное, но хотелось бы узнать, что будет дальше. Мужик добрался до меня. «А ты у нас отправишься к заказчику», мужик глянул на свой амулет. «Вот, тебя уже готовы принять. Жаль, что трофей брать запрещено». С этими словами мужик вытащил откуда-то очередную монетку с дыркой и ниткой через нее и поменял на ту, что выдал прежде. «Переводчик я заберу, пожалуй», – пробормотал он и навел палочку мне на грудь, где и покоилась теперь новая монетка. «Виктис Портус». Очередной вихрь закрутил меня и с дикой скоростью, словно стремясь не перенести, а порвать, потащил куда-то в неизвестном направлении. Весь мир вокруг смазался в сплошные крутящиеся линии, а спустя десяток секунд такого перемещения, меня буквально выбросило в темном помещении. На этот раз в себя приходить не пришлось. Все было четко изначально. Я почувствовал, как моя сумка, пояс и кобура с палочкой полетели в сторону, а потом и меня подняло и перевернуло, посадив на стул, а паралич был снят, но меня надежно привязало к стулу толстыми веревками. «Какая приятная встреча», знакомый голос, как и раньше вальяжно растягивал слова, но вокруг лишь темнота. Свет медленно разгорался, позволяя выхватить из темноты сначала общие контуры, а затем и фигуру сидящего напротив меня. Люциус Малфой, собственной персоной, сидит себе на стуле, в черном костюме, забросив ногу на ногу и поигрывая тростью в руках. Сидит, смотрит и ухмыляется.